Он был самым неприятным из мужчин, которого когда-либо видела Трейси. Низенький, с обрюзгшим, женоподобным телом, длинным, вдавленным внутрь носом и небольшим кривым ртом. У него был высокий, выпуклый лоб и проницательные, карие глаза, увеличенные толстыми линзами очков. Он не поднялся. «Меня зовут Даниэль Купер. Начальник тюрьмы разрешил мне поговорить с вами». «О чем?» «Я следователь из МАЗС, Международной ассоциации по защите страхования. Один из наших клиентов утверждает, что у Джозефа Романо украли картину Ренуара». Трейси сделала глубокий вздох. «Я ничем не могу вам помочь. Я не крала ее». Он направился к двери. Следующие слова Купера остановили ее. «Я знаю это». Трейси повернулась и посмотрела на него настороженно, приводя себя в боевую готовность. «Ее никто не крал. Вас подставили, мисс Уитни». Трейси медленно опустилась на стул. Даниэль Купер включился в это расследование 3 недели назад, когда его вызвали на Манхэттен в кабинет его начальника Джона Рейнольдса. «У меня к вам поручение, Дан». Даниэль Купер терпеть не мог, когда его называли Дан. Рейнольдс собирался изложить суть дела как можно быстрее, потому что Купер действовал ему на нервы. Он был странным человеком. Колдуном. Вот так многие о нем отзывались. Даниэль Купер никогда не рассказывал о себе. Никто не знал, где он живет, женат ли, есть ли у него дети. Он ни с кем не дружил, не бывал на вечерах и собраниях, проводимых на фирме. Он был нелюдим, и единственная причина, из-за которой Рейнольдс терпел его, чертовская гениальность. Купер был ищейкой с компьютером вместо мозгов. Один, без посторонней помощи, он разыскал столько украденных товаров, сколько остальные следователи вместе взятые. Рейнольдс очень хотел знать, что же у этого чертова Купера на уме. Только одно то, что этот человек с изуверскими, карими глазами сидел напротив и смотрел на него, причиняло неудобство. Рейнольдс сказал: «Одна компания, наш постоянный клиент, застраховала картину на полмиллиона долларов и...» «Ренуар, Новый Орлеан, Джо Романо, а женщину, Трейси Уитни, осудили и приговорили к 15 годам. Картина не была возвращена». «Ах ты, сукин сын!» — подумал Рейнольдс. «Если бы это был кто-нибудь другой, я бы подумал, что он рисуется». «Правильно», — сдержанно подтвердил Рейнольдс. «Это самая Уитни затырила куда-то картину, и мы должны найти ее. Приступайте». Купер молча вышел из кабинета, наблюдая за ним. Рейнольдс не в первый раз подумал: «Настанет день, и я узнаю, чем живет этот ублюдок». В ассоциации работали бок о бок 50 служащих, закладывая программы в компьютеры, печатая доклады, отвечая на телефонные звонки. Это был бедлам. Один из коллег, оторвавшись от бумаг, сказал Куперу: «Я слышал, что тебе поручили дело Романо. Удачи! Новый Орлеан — это...» Купер прошел, не отвечая. «Почему они не оставят его в покое? Это все, чего он хотел от других, а они постоянно надоедали своим любопытством». В конторе это уже стало игрой. Они давно решили сорвать покров таинственности и узнать, какой он на самом деле. «Что ты делаешь в пятницу вечером, Дан? Если ты не женат, Сара и я знаем одну замечательную девушку, Дан». Неужели они не видят, что он в них не нуждается, не хочет никого из них видеть? Приходи только на рюмку. Но Даниэль Купер знал, к чему это может привести. Безобидная выпивка может привести к обеду. После обеда может завязаться дружба, а дружба ведет к секретным признаниям, слишком опасным. Даниэль Купер жил в смертельном страхе, думая, что настанет день, когда кто-нибудь узнает о его прошлом. Пусть мертвое прошлое похоронит своих мертвых. Было ложью. Мертвых никогда не предают забвению. Каждые 2 или 3 года одна из бульварных газет выкапывала старый скандал, и Даниэль Купер исчезал на несколько дней. В такие моменты он напивался. Даниэль Купер мог бы сидеть у психиатра весь свой рабочий день, чтобы поведать о своих душевных волнениях, но никак не мог заставить себя рассказать кому-нибудь о своем прошлом. Единственным свидетельством того ужасного, давно прошедшего дня была пожелтевшая и выцветшая вырезка из газеты, надежно припрятанная в его комнате. Время от времени он смотрел на эту вырезку. Это было как наказание. Каждое слово отчеканилось в его памяти. Он принимал душ или мылся, по крайней мере, 3 раза в день, но никогда не чувствовал себя чистым. Он твердо верил в ад и гиену огненную и знал, что единственным спасением на земле было искупление греха, замаливание. Он пытался вступить в нью-йоркскую полицию, его подвел маленький рост, он был на 4 дюйма ниже нормы, и он стал частным сыщиком. Он считал себя охотником, выслеживающим нарушителей закона. Он был Божьей карой, орудием, которое навлекало Божий гнев на головы грешников. Это был единственный путь, чтобы искупить прошлое и подготовиться к загробной жизни. Он спросил себя, хватит ли ему времени принять душ перед полетом. Первая остановка Даниэля Купера была в Новом Орлеане. В городе он провел 5 дней и узнал все, что ему нужно о Джо Романо, Энтони Орзатти, Перри Поупе и судье Генри Лоуренсе. Купер прочел копию судебного разбирательства и решение суда по делу Трейси Уитни. У лейтенанта Миллера он узнал о самоубийстве ее матери. У Отто Шмидта выяснил, как обанкротилась компания Уитни. Во время этих встреч он не сделал ни одной записи. Он мог дословно повторить каждую беседу. Он был убежден на 99%, что Трейси Уитни была невинной жертвой. Затем Купер вылетел в Филадельфию и поговорил с Кларенсом Дезмондом, вице-президентом банка, где работала Трейси Уитни. Чарльз Стэнхоуп отказался от встречи с ним. Сейчас, когда Купер посмотрел на женщину, сидящую напротив, он был убежден уже на 100% в том, что она не имеет никакого отношения к краже картины. Он был готов писать рапорт. «Романа подставил вас, мисс Уитни. Рано или поздно он предъявит иск о пропаже картины. Вас просто угораздило попасть ему под руку в нужный момент». Трейси чувствовала, как у нее началось сердцебиение. «Этот человек знает, что она невиновна. Может быть, у него достаточно улик против Джо Романо, чтобы оправдать ее? Он поговорит с начальником тюрьмы или с губернатором штата и освободит ее из этого кошмара. Ей вдруг стало трудно дышать. Тогда вы поможете мне?» Даниэль Купер был в замешательстве. «Помочь вам?» «Да. Получить помилование или нет?» Его слово прозвучало как пощечина. Нет. Но почему? Если вы знаете, что я невиновна. Как только люди могут быть такими глупыми? Я свое задание уже выполнил. Вернувшись в отель, Купер первым делом разделся и пошел в душ. Целых полчаса он тер себе щеткой с головы до ног, обмывая тело горячей и спускающей пар струей. Когда он вытерся и оделся, он сел писать свой рапорт. Джону Рейнольдсу. Дело XU7-830-412 от Даниэля Купера. Предмет. Две женщины в кафе Сен-Мулен-Руш, Ренуар, масло, Холст. На основе расследования делаю заключение, что Трейси Уитни вне подозрений по поводу кражи картины. Считаю, что Джозеф Романо оформил страховой полис с намерением сфабриковать ночную кражу со взломом, получить страховку и перепродать картину частному лицу. Возможно, к этому времени картина уже вывезена из страны. Поскольку произведение широко известно, я ожидаю его появления в Швейцарии, где частная купля-продажа находится под защитой закона. Если покупатель скажет, что купил произведение искусства, то швейцарское правительство разрешит ему владеть им, даже если вещь украдена. Рекомендации. Поскольку нет конкретного доказательства вины Джо Романо, нашему клиенту следует оплатить по страховому полису. В дальнейшем бесполезно следить за Трейси Уитни с целью возмещения ущерба или возврата картины, поскольку она не имеет никакого представления о ней, ни имущества, из которого можно погасить долг. К тому же она будет отбывать срок заключения в южно-лузианской тюрьме для женщин последующие 15 лет. Даниэль Купер остановился на мгновение, думая о Трейси Уитни. Он предположил, что другие мужчины находят ее красивой. Он спросил себя просто так, что сделают с ней эти 15 лет в тюрьме. Но это его не касалось. Даниэль Купер подписал докладную записку, не зная, хватит ли ему времени принять душ еще раз. Старые железные портки определила Трейси Уитни в прачечную. Из 35 видов работ, предназначенных для узниц, прачечная была самым худшим. Громадную раскаленную комнату заполняли ряды стиральных машин, гладильных досок и кучи белья, которое сыпалось бесконечно. Загрузка и опорожнение стиральных машин и переноска тяжелых корзин к железному контейнеру были бездумной, каторжной работой, начинавшейся в 6 утра. Заключенным разрешался один 10-минутный перерыв каждые 2 часа. К концу 9 часа работы большинство женщин валило с ног от усталости. Трейси выполняла работу механически, ни с кем не разговаривала. Когда Эрнестина Литчеп услышала о распределении Трейси в прачечную, она заметила: «Старые железные портки ответят за твою жопу». Трейси сказала: «Она меня не беспокоит». Эрнестина Литчеп недоумевала. Эта женщина сильно отличалась от той испуганной девчонки, доставленной в тюрьму 3 недели назад. Что-то изменилось в ней, и Эрнестине до чертиков хотелось знать, что именно. На 8-й день работы в прачечной рано утром к Трейси подошла охранница. «Я получила насчет тебя распоряжение. Тебя переводят на кухню. Самая желанная работа в тюрьме». В тюрьме существовали 2 сорта пищи. Осужденные ели рубленое мясо, хот-догс, фасоль или несъедобные гарниры, тогда как еда для охранников и тюремного начальства готовилась профессиональными поварами.